Глава вторая. Тефер, помня слова герцога, после обыска явился в отель улицы Святого Доминика. Герцог был дома. Он знал, что его достойный помощник придет к нему с донесением, и с нетерпением ждал его. Он думал, что, может быть, агент узнал уже что-нибудь и о помешанной, внезапное появление которой так сильно взволновало его в прошлый вечер. Было бы ошибкой предполагать, что сенатор был спокоен. Напротив, он даже был в большем беспокойстве и страхе, чем накануне. Правда, он считал себя избавленным от Рене Мулена, которому теперь не миновать было продолжительного заключения. Но из письма, найденного механиком, он узнал, что его бывшая любовница и сообщница Клавдия Варни собиралась приехать в Париж. Ее письмо содержало очень ясную угрозу шантажа. Может быть, она уже приехала? Может быть, она приготовилась уже выйти на сцену и демаскировать свои батареи? Таким образом, избавившись от одного врага, сенатор встречал другого, гораздо более сильного и более опасного, чем первый. Как бороться против женщины, которая жила его жизнью и знала всю ее до малейших подробностей? Эстер Дерие, помешанная, также занимала его мысли, но в гораздо меньшей степени. Она ничего не могла ему сделать, и теперь он пожимал плечами при воспоминании о своей вчерашней слабости. Единственная действительная опасность шла от Клодии. Бывшая куртизанка, конечно, по-прежнему обладала дьявольским умом. Дух интриги, любовь к роскоши должны были быть в ней так же сильны, как и прежде. Какой враг подобная женщина! Однако у герцога было перед ней некоторое преимущество. Она не могла подозревать, что ему известен ее скорый приезд в Париж. Он предполагал не без основания, что Клодия, подумав хорошенько, решила не посылать ему письмо, черновик которого попался в руки Рене Мулену, чтобы захватить его врасплох и, стало быть, не приготовившегося к защите. Благодаря счастливому случаю у него было время принять меры к обороне. Когда явился ТФР, он был немедленно введен в кабинет сенатора. Выражение лица агента было далеко не радостное, но герцог этого не заметил. «Ну что?» — спросил он. «Были вы сегодня утром на Королевской площади?» «Да, господин герцог, вместе с начальником сыскной полиции». «И он не заметил, что в квартиру уже входили?» «Нет, ничего не заметил». «Значит, все отлично?» «Не смею утверждать этого». «Почему?» «Потому что вчера после нас там был еще кто-то». «Еще кто-то?» — повторил Жорж де Латур-Вадье. «Да, господин герцог». «Как вы это узнали?» «Самым простым образом. Бумаги и деньги, которые мы видели вчера в столе, сегодня утром бесследно исчезли». «Исчезли?» — закричал сенатор. «Да, господин герцог, в том числе и записка, вложенная вами в конверт с надписью «Правосудие». «И она тоже?» «Поэтому Рене Мулен сегодня менее компрометирован, чем вчера. Против него нет серьезных доказательств». «Кто же, думаете, вы мог взять все это?» «Боже мой, да та женщина, которая позволила себе назвать господина герцога убийцей!» Сенатор пожал плечами. «Тефер», — сказал он, — «это невозможно. Эта женщина помешана». «Помешана? Это мне кажется очень сомнительным. Я думаю, что она совершенно в своем уме. И, кроме того, сообщница Рене Мулена». «Это одна догадка». «Нет, господин герцог, это убеждение, основанное на неоспоримых доказательствах». «Каких же?» «Вот каких. Господин герцог помнит, конечно, что вчера мы нашли письменный стол запертым». «Совершенно верно». «Мы оставили его открытым и, кроме того, в торопях забыли на нем свой фонарь». «Это правда». «В одном из ящиков была довольно большая сумма денег, вероятно, все состояние Рене Мулена». «Ну так что же?» «А то, что, увидев стол открытым, а деньги пропавшими, он даже не моргнул и, по-видимому, нашел все это очень естественным. Из этого я заключаю, что, вероятно, он неизвестным мне образом успел поручить кому-нибудь сделать то, что было сделано. А кто же может быть этот кто-нибудь, если не это мнимое помешанное, которое наше необдуманное бегство помогло привести в исполнение свои замыслы? Тефер, вы, должно быть, правы. Я очень рад, что господин герцог разделяет мое мнение. Не нашли ли вы следов этой женщины? Да, и очень легко. Она живет в том же доме и слывет действительно за помешанную. Но она, наверное, притворяется с какой-нибудь тайной целью, которую я непременно постараюсь открыть. Она живет с какой-то дальней родственницей, старухой, чрезвычайно эксцентричной. Вы знаете имя этой старухи? Амади, госпожа Амадис. «Я не ошибся», — подумал сенатор. «Это действительно была Эстер Дерье». «От кого вы узнали все эти подробности?» — прибавил он вслух. «От привратницы дома. Теперь, господин герцог, у всякого вопроса две стороны. Я сказал вам, что я предполагаю, но я непогрешим. Может быть, эта блондинка в самом деле помешана и только случайно зашла в квартиру механика? В таком случае надо предположить существование тайного сообщника Рене Мулена, который приходил после нас». «Это действительно возможно», — сказал сенатор после минутного размышления. «Но кто же может быть этот сообщник?» «Вы вскоре можете угадать это, господин герцог. Мне известно, что у вас есть враги, но я их не знаю, и не знаю также, что может заставить их так действовать». «Может быть, это мадам Леруа?» — проговорил герцог де ла Тур-Вадье. Тефер улыбнулся. «Невозможно», — возразил он. «Она умирает, а ее дочь — ребенок. Да и мои люди говорят, что вчера она выходила из дому только в аптеку за лекарством, и то на какие-нибудь 5 минут». «Все это очень странно», — прошептал герцог. — «Может быть, Клодия Варни действует заодно с Рене Муленом?» «Нет, 1000 раз нет. Это невозможно. Слова этого человека на кладбище ясно говорят, что он не знает Клодии». Тефер услышал это. «Как не тихо», — говорил герцог. «Так вы уверены, что это госпожа Варни ваш враг?» — спросил он. «Конечно. И опасный враг. Мы ее победим». Жорж покачал головой с недоверчивым видом. «Каким образом?» — спросил он. «Вы не знаете Клодии Варни. Что бы она ни задумала, все непременно исполнится, несмотря ни на какие препятствия». «Так это настоящий дьявол в образе женщины?» — спросил с улыбкой Тефер. «Хуже. Это неутомимая энергия, железная воля и макиавелевский ум. Клодия меня пугает». И герцог вздрогнул, охваченный невольным страхом. Агент, удивленный этим непонятным малодушием, смотрел на него с насмешливым сожалением. «Если, господин герцог, вы боитесь серьезной и неминуемой опасности», — заметил он вкрадчивым тоном, — «то последуйте совету, который я имел честь дать вам на днях». «Какому совету?» «Оставить Париж». «Разве я могу?» «Почему же нет? Ваше отсутствие будет непродолжительным». «Это значит предоставить Клодии Варни действовать на свободе и без всякого опасения?» «Тем лучше, так как действием она обнаружит свою игру». «И как же это мне поможет?» «Вы узнаете ее планы. Но меня здесь не будет, чтобы ей препятствовать. И это не принесет мне никакой пользы». «Это справедливое замечание открывает мне новый горизонт», — сказал Тефер. «Вы можете только сделать вид, что уезжаете, а останетесь в Париже следить за действиями врага, обсуждая его удары и подготовляя отпор. Что вы об этом думаете?» «Эта идея очень хороша. Но исполнима ли? Я получаю каждый день много писем, которые необходимо читать, а на некоторые сразу же отвечать. Разве у вас нет верного человека, который доставлял бы вам письма в указанное место?» Жорж покачал головой. «Я никому не могу довериться», — сказал он. «Должно же быть какое-нибудь средство обойти это затруднение», — продолжал Тефер. «Поищем». Герцог де Латур-Вадье встал и начал ходить взад и вперед по кабинету. Инспектор следил за ним глазами, как кошка за мышью. Вдруг герцог остановился. «Я нашел», — сказал он. Тефер принял почтительно внимательную позу. «Вы знаете, — начал герцог, — что за оградой этого отеля вплоть до университетской улицы тянется сад, в середине которого выстроен павильон. Это павильон и сад принадлежали мне. Один из моих предков имел любовницу, в которую он был страстно влюблен. Чтобы скрыть это от своей жены, он тайно купил павильон, и в отсутствие герцогини умелые рабочие провели подземный ход от отеля к павильону. Этот потайной ход существует и теперь, и я один знаю об этом. Вы начинаете меня понимать? Вы, может быть, думаете скрываться в этом павильоне? Нет, это слишком близко от отеля, и меня слишком хорошо знают в окрестностях. Но я могу через проход пробираться сюда каждую ночь и брать письма и бумаги, пришедшие в течение дня. Да, но тот, кто будет носить их в кабинет, заметит, что они каждый день исчезают, и будет этим очень удивлен. Это правда. Да и кроме того, вашим людям покажется удивительным, что вы не поручаете пересылать корреспонденцию к вам. Впрочем, это еще можно объяснить кочевой жизнью и неопределенностью маршрута. Что же делать? Вот что мне пришло в голову. Вы будете пробираться сюда каждую ночь, но не будете брать писем, а читать их здесь и снова заклеивать в конверты. Тогда никто не заметит этих ночных посещений. Ваше отсутствие не будет замечено, и мы не замедлим получить вести о мадам или мадмуазель Клодии Варни. Что вы об этом думаете, господин герцог? Я одобряю вашу мысль. Я найму квартиру в каком-нибудь дальнем углу Парижа и буду редко выходить из дому. Вы будете сообщать мне все сведения о ходе дела. Если вы хотите, господин герцог, я научу вас гримироваться и переодеваться так, что вам можно будет ходить по улицам, не опасаясь быть узнанным. Превосходно. Так ступайте к моему нотариусу и под каким-нибудь вымышленным именем наймите на полгода павильон. Это совершенно не нужно. Сюда нечего путать нотариуса. Если бы стало известно, что он нанял павильон, это возбудило бы любопытство соседей. Стали бы узнавать, кто в нем живет. Лучше уж совершенная тайна. Вы всегда правы. Павильон меблирован? Да. Так он может служить временным убежищем. Вы согласны поручить мне поискать вам квартиру, господин герцог? Я хотел сейчас просить вас об этом. Вы предоставляете мне выбор квартала? Конечно. Только ищите где-нибудь подальше. Тогда, господин герцог, не угодно ли вам будет сообщить сегодня же вашим знакомым и друзьям о близком отъезде? Квартира будет найдена сегодня же вечером. Я рассчитываю на вас, Тефер. И вы не ошибаетесь, господин герцог. Я предан вам больше, чем самому себе. После ухода полицейского герцог де Латур-Вадье позвал своего камердинера. «Фердинанд», — сказал он ему, — «приготовьте мне чемоданы. Я уезжаю на продолжительное время». Фердинанд был слуга образцовой школы и не позволил себе выразить ни малейшего удивления. Он только спросил, «Буду я иметь честь сопровождать господина герцога?» «Нет, я поеду один, чтобы все было готово на завтра». Герцог съездил к своему банкиру и запасся аккредитивами. Затем поехал к графу Лелье, отцу очаровательной Изабеллы, которую любил Генри де Латур-Вадье. От графа он завернул в свой клуб. Одним словом, к вечеру повсюду было известно, что сенатором вдруг овладела мания путешествия, и он будет вести несколько месяцев кочевую жизнь. Генри, хорошо знавший отца, не поверил этой мании и заподозрил, что тот едет с каким-нибудь секретным поручением в Италию, где постепенно усиливавшееся брожение умов немало заботило императора. Но, увидев герцога, он, конечно, и не заикнулся о своих догадках и сделал вид, что принял данное объяснение за чистую монету. «Вы будете мне писать, отец?» — спросил он. «Едва ли. У меня будет очень мало времени», — ответил Жорж. «Хотите, чтобы я вам писал?» «Это будет лишь напрасная трата чернил, так как письма будут только гоняться за мной и никогда не догонят». «Значит, и вашу корреспонденцию не пересылать к вам?» «Нет, пусть все складывают мне на стол. Я прочитаю, когда вернусь в Париж». Эти ответы сенатора укрепили подозрения Генри. В этот же вечер герцог получил от Тефера письмо без подписи, в котором заключались следующие строки. «Я буду иметь честь ждать господина герцога в 9 часов на углу улицы Подефер-Сен-Марсель и улицы Муфтар». «Я хотел жить на краю города», — прошептал герцог. «Лучше нельзя найти». В назначенный час он явился на свидание, оставив привезший его фиакр в шагах в 50 от улицы Муфтар. Тефер уже поджидал его, спрятавшись в углублении ворот. «Вы готовы идти за мной?» — спросил он тихим голосом. «Конечно». Они пошли рядом вверх по улице Подефер, узкой и молчаливой, со старыми зданиями, большей частью старинными отелями и домами религиозных общин. «Это вы здесь нашли мне квартиру?» — спросил Жорж. «Да», — ответил агент. «В одном доме, где мне предан привратник. Там всего только 2 жильца. Вы и 80-летний подагрик со старухой-сестрой. Это соседство не стеснит вас. Квартира меблирована?» «Нет, но я сегодня же займусь этим и постараюсь устроить все как можно комфортабельнее. Привратница будет убирать вам комнаты и ходить за обедом в соседний ресторан, где готовят очень порядочно. Господин герцог может иметь к ней некоторое доверие. Я считаю ее честной, но не ручаюсь за ее скромность». «На чье имя вы наняли квартиру?» «На имя Фредерика Беррара, комиссионера по торговле антиквариатом. Но я не скрою от вас, что привратница считает вас полицейским агентом». «Агентом?» — с недовольством переспросил герцог. Тефер улыбнулся. «Все дороги хороши, которые ведут к цели», — заметил он. «Господину герцогу нелестно слыть полицейским, но это позволит ему переодеваться сколько угодно и изменять внешность, не возбуждая этим подозрений привратницы». Герцог не мог не согласиться, что рассуждения Тефера были основательны. «Все это очень умно придумано», — сказал он. «Но зачем вы звали меня сюда сегодня? Чтобы показать вам вашу квартиру и познакомить с привратницей. Я позволю себе посоветовать господину герцогу быть как можно щедрее. Будьте спокойны. И я попрошу также позволения оставить на время ваш титул и звать вас просто Фредериком или Бераром, как товарища». «Само собой разумеется. Вот мы и пришли». Тефер указал на узкую низкую дверь в стене жалкого на вид дома, пережившего, казалось, не одно столетие. Он был трехэтажный, с 2 окнами на улицу на каждом этаже. Агент подошел к двери и стукнул тяжелым железным молотком. Через минуту дверь открылась, и на пороге появилась привратница со свечой в руке. «Мадам Рандо», — сказал Тефер, — «вот вам новый жилец, мой друг Берар. Он пришел осмотреть свою квартиру и взять ключи». «Я уверена, что господин будет доволен», — ответила привратница с низким поклоном. «Квартира отремонтирована, оклеена хорошими обоями, по 11 су за кусок, и в спальне сделан сосновый паркет». Мадам Рандо взяла ключ в своей комнате и пошла вверх по лестнице, услужливо освещая дорогу агенту и герцогу, что было далеко не лишним, так как на лестнице царствовал полный мрак. Стены были выбелены известью, железные перила заслуживали внимания знатока. Но квартира состоявшая из трех комнат, оказалась выше и просторнее, чем можно было предполагать снаружи. Окно столовой выходило в сад, и его почти касались ветви старого дерева, стоявшего вблизи. «Это чудесно», — сказал герцог. «Квартира мне очень нравится». «Я был в этом заранее уверен. Мебель принесут завтра, и мадам Рандо не откажется взять на себя заботу о вашем хозяйстве». «С удовольствием», — ответила привратница. «Вот вам за труд, в задаток», — сказал герцог, кладя золотую монету в руки мадам Рандо, которая стала пунцовой от изумления и радости. «Вот ключ от уличной двери», — сказала она, рассыпавшись в благодарности. «Вы можете входить и выходить, когда вам угодно, и никто вас не увидит. Здесь очень тихое место, и дом спокойный. Не бывает ни краж, ни драк. Настоящий рай». На другой день утром герцог довольно холодно простился с сыном и отправился на Лионский вокзал, куда были отвезены и его чемоданы. А полчаса спустя он взял фиакр и, забрав багаж, уехал на свою новую квартиру на улице Подефе Сен-Марсель, превращаясь в Фредерика Беррара.